дискуссионные проблемы экспериментов социальной психологии. В значительной степени эти проблемы сконцентрированы вокруг возможностей лабораторного эксперимента, а именно, какова экологическая валидность лабораторного эксперимента, то есть возможность распространения полученных данных на реальную жизнь, и в чем опасность смещения данных в связи с особым подбором испытуемых. Как более принципиальный методологический вопрос выдвигается вопрос о том, не утрачивается ли в лабораторном эксперименте реальная ткань общественных отношений, то самое социальное, которое и составляет важнейший контекст в социально-психологическом исследовании. Относительно первой из поставленных проблем существуют различные точки зрения. Многие авторы согласны с названной ограниченностью лабораторных экспериментов, другие считают, что от лабораторного эксперимента и не надо требовать экологической валидности, что его результаты заведомо не следует переносить в реальную жизнь, то есть что в эксперименте следует лишь проверять отдельные положения теории, а для анализа реальных ситуаций применять другой набор методов. Третьи, как, например, Кэмпбелл, предлагают особый класс квазиэкспериментов социальной психологии. Их отличие — осуществление экспериментов не по полной, диктуемой логикой научного исследования схеме, а в своеобразном усеченном виде. Кэмпбелл скрупулезно обосновывает право исследователя на такую форму эксперимента, постоянно апеллируя к специфике предмета исследования в социальной психологии. Вместе с тем, по мнению Кэмпбелла, надо учитывать многочисленные угрозы внутренней и внешней валидности эксперимента в этой области знания и уметь преодолевать их. Главная идея заключается в том, что в социально-психологическом исследовании вообще и в экспериментальном в частности необходимо органическое сочетание количественного и качественного анализа. Такого рода соображения могут, конечно, быть приняты в расчет, но не снимают всех проблем. Кэмпбелл, 1996. Другая ограниченность лабораторного эксперимента связана со специфическим решением проблемы репрезентативности. Обычно для лабораторного эксперимента не считается обязательным соблюдение принципа репрезентативности, то есть точного учета класса объектов, на которые можно распространять результаты. Однако, что касается социальной психологии, здесь возникает такого рода смещение, которое нельзя не учитывать. Чтобы в лабораторных условиях собрать группу испытуемых, их надо на более или менее длительный срок вырвать из реальной жизнедеятельности. Понятно, что условия это настолько сложно, что чаще экспериментаторы идут по более легкому пути, используют тех испытуемых, кто ближе и доступнее. Чаще всего ими оказываются студенты психологических факультетов, притом те из них, которые выразили готовность, согласие участвовать в эксперименте. Но именно этот факт и вызывает критику. В США существует даже пренебрежительный термин «социальная психология второкурсников», иронически фиксирующий преобладающий контингент испытуемых студентов второго курса психологических факультетов. Так как в социальной психологии возрастной профессиональный статус испытуемых имеет весьма серьезную роль, и названное смещение может сильно исказить результаты. Кроме того, и готовность работать с экспериментатором тоже означает своеобразное смещение выборки. Так, в ряде экспериментов зафиксирована так называемая предвосхищающая оценка, когда испытуемый подыгрывает экспериментатору, стараясь оправдать его ожидания. Кроме того, распространенным явлением в лабораторных экспериментах в социальной психологии является так называемый Розенталь-эффект, когда результат возникает вследствие присутствия экспериментатора, описан Розенталем.